Он хромал по улице, прижимая к груди кулек с конфетами, и опять мысль его, как чибись над болотом, велась вокруг Григория, набредали на память слова из Петрова письма. Тут-то и повстречался ему сват Коршунов. Он первый окликнул Пантелей Прокофьевич. «Эй, сват, постой-ка!» Они не виделись со дня объявления войны. С тех пор, как ушел Григорий из дому, установились между ними отношения не то что враждебные, а холодно натянутые. Мирон Григорьевич злился на Наталью за то, что она унижается перед Григорием, ждет от него милостины, и его, Мирон Григорьевича, заставляет переживать подобное же унижение. «Сука поблудная!» — в семейном кругу ругал он Наталью. «Жила бы дома у отца, а то, ишь, пошла к свекрам, слажа ей хлеб там. Через нее дуру и отцу приходится страму принимать, перед людьми глазами моргать». Мирон Григорьевич подошел к свату вплотную, сунул конопатую руку, согнутую лодочкой. «Здорово живешь, сваток!» «Слава богу, сват! Ты никак с покупкой?» Пантелей Прокофьевич, топыря правую свободную руку, отрицательно покачал головой. «Это сват герою нашему подарки. Сергей Платоныч, благодетель, про его геройство вычитал в газетах и дарит ему конфетов и легкого табаку. Пошли, — говорит, — своему герою от меня поклон и подарки. Пущай он и в будущие времена так же отличается. Аж нык слеза его прошибла, понимаешь, сват?» Безудержно хвастал Пантелей Прокофьевич и пристально глядел в лицо свата, стараясь угадать произведенные впечатления. Под белесыми веками свата копились световые тени. Они-то и делали его опущенный взгляд насмешливо улыбающимся. «Так!» — крякнул Коршунов и направился через улицу к плетню. Пантелей Прокофьевич поспешал за ним, разворачивая кулек пальцами, объятыми злобной дрожью. «Вот кушай конфетку, медовая!» — ехидно подчивал он свата. «Кушай, пожалуйста, от зятя угощаю. Жизнь твоя не сладкая, может, знаешь. Ты мою жизнью не трожь, я сам об ней знаю». «Отпробуй, сделай честь!» — с преувеличенным радушием кланялся Пантелей Прокофьевич, забегая вперед свата. Скрюченные пальцы его свежевали конфету, обдирая серебристую тонкую обертку. «Мы к сладкому непривычные!» — и Мирон Григорьевич отводил руку свата. «Непривычные мы, зубы у нас от чужих гостинцев крошутся. А тебе, сват, не пристало милостину на сына собирать ходить. Нужда есть, ко мне пришел бы, зятю уж я дал бы. Наташка-то вашить хлеб есть, можно дать на бедность твою. Милостину в нашем роду еще никто не собирал. Не бреши, сват, дубовым языком. Хвальбы у тебя много, сват, дюже много. Может, через то, что богат, ты живешь, и дочь к нам ушла. Погоди, — властно кинул Мирон Григорьевич, — ругаться не из чего нам. Я не ругаться пришел. Усмирись, сват. Пойдем, потолкуем. Дело есть. Не об чем нам толковать. Значит, есть об чем. Пойдем. Мирон Григорьевич схватил свата за рукавчик меня и свернул в проулок. Минуя дворы, они вышли в степь. «А в чем дело?» — спросил Пантелей Прокофьевич, трезвее от схлынувшей злобы. Он косо поглядел на белесое веснушчатое лицо Коршунова. Тот, подвернув длинные полы сюртука, сел на насыпь канавы, достал старенький с бахромчатыми краями кисет. «Вот видишь, Прокофьевич, ты не весь чего наскочил на меня, как дрочливый кочет, а так по-свойски-то нехорошо. Нехорошо как будто, а?» «Я хочу узнать», — начал он уже иным, твердым, грубоватым тоном, — «долго ли нет твой сын будет измываться над Натальей? Ты мне скажи. Об этом у него пытай». «Мне нечего у него пытать, ты своему куреню голова, с тобой я и разговор имею». Пантелей Прокофьевич давил в горсть очищенную конфету. Шоколадная вязкая жижа ползла у него меж пальцев. Он вытер ладонью коричневую крошку и глину насыпи, молча стал закуривать.